Предводитель веера ответил на приветствие Слела и жестом пригласил его сесть. Флар тщательно продумал размещение гостей в комнате совета, перемешав лордов и мастеров с бронзовыми и коричневыми всадниками. Теперь в просторной пещере едва можно было пошевелиться, но зато, если страсти накалятся, никому не удастся незаметно вытащить кинжал и пустить его в ход. Вдруг в комнате наступила тишина, и Флар поднял глаза и увидел, что на пороге стоит Лайтл. Руатанец медленно поднял руку, с подчеркнутым уважением приветствуя предводителя веера. Отвечая ему, Флар заметил, что левая щека бывшего всадника непрерывно дергается в тике. Взгляд его, потемневший от боли, блуждал по комнате. Он поздоровался с Лорадом, Зургом, мастером-ткачом из Руата и всадниками крыла, в котором летал когда-то. Скованной походкой он прошел к оставленному для него месту и опустился в кресло, невнятно поприветствовав сидевшего рядом Тсама. Флар поднялся. «Я рад, что все вы прибыли сюда, любезные лорды и мастера. Знайте, что нити вновь падают на Перн. Первая атака отбита в небе вчера утром. Лорд Винсент». Несчастный властитель Нерата поднял голову. «Теперь мы направили патрули, чтобы на малой высоте обследовать влажные леса и убедиться, что там нет зарывшихся нитей». Винсент нервничал. Лицо его побледнело при мысли, что могли сотворить нити с его плодородным, обширным владением. «Нам понадобится помощь твоих лучших следопытов». «Помощь? Но ты сказал, что атака в небе отбита». «Мы не можем рисковать», — твердо произнес Флар. Винсент непроизвольно сглотнул и оглядел в комнату в поисках поддержки. Но лорд Нерадский не нашел ее. В подобном положении скоро мог оказаться каждый. «Я направлю патрули в Кирун и Вайген». Флар посмотрел сначала на лорда Кормана, затем на Бангера. Оба мрачно кивнули. «Позвольте в качестве утешения сообщить вам, что в течение 3 дней и 4 часов дальнейших атак не предвидится. Затем...» Флар положил ладонь на карту. «Нити начнут выпадать в Тилгаре, продвинуться на запад, через южную горную часть Крома и далее к Руату и Наболу». «Почему ты в этом уверен?» Флар узнал надменный голос Мирона Набольского. «Нити не падают случайно, словно камешки в детской игре», — ответил он. «Путь их предопределен, и время атаки вполне предсказуемо. Каждое нападение длится 6 часов. В течение следующих оборотов интервалы между ними будут постепенно сокращаться, по мере того, как Алая Звезда приближается к Перну. Затем 40 оборотов подряд нити будут падать каждые 14 часов». «Так говоришь ты», — усмехнулся Мирон, и среди собравшихся пробежал легкий ропот в поддержку. «Так гласят обучающие баллады», — твердо сказал Лорад. Мирон пристально посмотрел на лорда Телгара и продолжил. «Я припомню одно из твоих предсказаний о том, что нити начнут падать сразу после зимнего солнцестояния». «Они падали», — прервал его Флар, — «в виде черной пыли над северными холдами. Мы должны благодарить судьбу за эту отсрочку. Нынешний оборот был очень холодным». «Пыли?» — изумился Нессел Кромский. — «Эта пыль была нитями? Ее полно в моем холде. Она опасна?» Флар посмотрел на встревоженное лицо лорда. Этот пожилой человек происходил из семьи Фекса и находился под сильным влиянием Мирона. Всю жизнь он учился на кровавых деяниях своего родственника, но не обладал достаточным умом, чтобы превзойти его. Флар усмехнулся. «Сколько времени носится черная пыль по твоему холду, Нессел?» «Несколько недель». «Причинил ли какой-нибудь вред?» Нессел нахмурился. «Я хотел бы взглянуть на твои карты, предводитель веера», — сгладил ситуацию Лорад Телгарский. «Можно ли с их помощью точно определить время появления нитей над нашими холдами?» «Да», — подтвердил Флар. «И вы должны знать, что всадники прибудут незадолго до начала атаки. Однако нужны дополнительные меры, и ради этого я собрал вас на совет». «Постой!» — прорычал Корман Керунский. «Я тоже хочу получить такие карты, как у тебя, и я хочу знать, что означают значки на них. Все эти полосы и линии я хочу...» «Конечно, ты их получишь. Я собираюсь поручить мастеру Робинтону